шибко много народу он положил, — добавил Порфирий. — Но скорее, скорее, Савве! Нечаев энергично махнул рукой. — Бомбой бы в него! Подкосить подлеца! Савва быстро собрался, и они ушли. Агафья Степановна взяла тряпку и стала вытирать у двери натаявшую с сапог Нечаева лужу. Вера, прижав к груди пачку патронов, неподвижно стояла на кухне возле квашни. Ей казалось, что сквозь посвист пурги доносятся выстрелы, удары и жалобные вскрики раненых ребятишек, а мать у порога вытирает пятна крови. Филипп Петрович вышел из-за стола, растерянно потоптался посреди комнаты. «Агаша, и ты слышала?» Агафья Степановна, белая, с окаменевшим лицом, молча кивнула головой. Филипп Петрович потоптался еще немного и полез на печь. Его знобило. Глава восьмая. Эта снежная непогодь висела над землей уже четвертые сутки. Метель утихала на несколько часов, тогда с неба обильно сыпалась сухая крупа, и позади елани смутными ломаными линиями проступали вершины ближних гольцов. А потом из горных ущелий снова налетал острый студеный ветер, взрывал, взъерошивал нападавший снег, гнал его в круговую, и все тонуло во мгле. За городом в открытых лугах и еланях поземка начисто стерла дороги и тропы, загнала диких зверей и птиц в самые глухие лесные чащи. Глубокие хрустящие сугробы намело у заборов, в улицах города, снегом забивало железнодорожные пути. Январские дни короткие, метель сокращала их еще больше. Казалось, не успеет начаться рассвет, как уже опускаются вечерние сумерки. Особенно сильно разыгрывалась метель по ночам, и мало кто, только по самой крайней нужде, отваживался в такие ночи ходить по темным шиверским улицам. В квартире Ивана Мезенцева собрались Терешин, Лавутин, Порфирий, Савва, весь стачечный комитет, избранный еще осенью на рабочей сходке. Разговор плохо вязался. Терешин то и дело оборачивался к окну, словно мог сквозь закрытые ставни разглядеть, что творится на улице. Закоченеет там у нас Севрюков. Одежонка у него неважная, а пурга все пуще метет. «Можно бы и не ставить его на улицу», — сказал Порфирий. «В такую погоду хозяин собаку из дому не выгонит. Какая там полиция?» «Собаку хозяин, может, и не выгонит», — возразил ему Лавутин. «А шпика очень просто могут на слежку выгнать. Потому эти дни по всем городам неспокойные». Он помолчал, а потом заговорил снова. «Беспокоит другое. Не заплутался бы в этакой метели, Иван Герасимович. Может, мне навстречу пойти?» — вызвался Савва. «Нет», — остановил его Терешин, — «подождем еще. Неизвестно, какой дорогой пойдут они. Можешь разминуться с ними». Ждали разъездного агента Союзного комитета партии, которого должен был привести фельдшер Иван Герасимович. Старик еще накануне известил Терешина, что придет он вместе с приезжим товарищем к 7 часам вечера. Все знали особую аккуратность Ивана Герасимовича, только случайность или несчастье могли задержать его. Было уже 8:40. Чтобы не выказывать товарищам своего волнения, Лавутин подсел к Груне Мезенцевой, начал расспрашивать ее, здоров ли Иван, что он пишет домой. Рядом с маленькой Груней Гордей Ильич казался великаном. В избе было жарко, он скинул пиджак, положил сбоку на скамью, синяя в мелкую полоску косоворотка туго обтягивала его литую шею и выпуклую могучую грудь. Груня разматывала пряжу, маленький Саша сидел на полу, растопырив руки со вздетыми на них мотками ниток и однотонно повторял: «Мам, ну, мам, ты скоро?» Груня быстро вертела клубок. «Сейчас, сыночка, сейчас». Не отвлекаясь от своей работы, она стала рассказывать Лавутину, что после Леоянского боя получил от Вани